Глава вторая. Полицейский Антон Миттет вынул наполненный наполовину пластмассовый стаканчик из маленькой красной кофеварки Nespresso D290, наклонился и опустил его на пол. Никакой мебели поблизости не было. Потом он перевернул вверх ногами продолговатую коробку, и в ладони его оказалась новая капсула кофе. Он автоматически проверил, не повреждена ли у нее крышка, не была ли она уже использована, и вставил капсулу в кофеварку. Засунул под кран пустой стаканчик и нажал на одну из светящихся кнопок. Машина дышала и стонала. Антон посмотрел на часы. Скоро полночь. Пересменка. Его ждали дома, но он посчитал, что должен объяснить ей круг обязанностей. Она ведь всего-навсего студентка полицейской академии. Силия, так что ли ее зовут? Антон Миттет уставился на кран. Стал бы он варить кофе коллеге-мужчине? Он не знал. Да и не все ли равно, он давно перестал отвечать себе на такие вопросы. Было так тихо, что он слышал, как последние, почти прозрачные капли падают в пластмассовый стаканчик. Из капсулы уже вышел весь вкус и запах, но ему было важно собрать все капли до единой, потому что девочке предстояло длинное ночное дежурство. Без компании, без происшествий, без всяких других занятий, кроме разглядывания неокрашенной голой бетонной стены национальной больницы. Поэтому он решил перед уходом выпить с ней чашечку кофе. Антон взял оба стаканчика и пошел назад. Звук его шагов отражался от стен. Он двигался мимо закрытых, запертых дверей, зная, что за ними нет никого и ничего, кроме голых стен. Когда норвежцы возводили национальную больницу, они в кои-то веки подумали о будущем, отдавая себе отчет в том, что их будет больше, они станут старше, будут больше болеть, и требования их будут расти. Подумали на перспективу, как немцы со своими автострадами и шведы со своими аэропортами. Но испытывали ли те же чувства немногочисленные автомобилисты, в гордом одиночестве пересекавшие сельскую Германию по огромным бетонным дорогам в 30-е годы, или шведские пассажиры, спешащие по преувеличенно большим залам Орланды в 60-е? Ощущали ли они присутствие призраков? Чувствовали ли они, что, несмотря на новизну и чистоту этих объектов, на то, что еще никто не погиб в автомобильной или авиационной катастрофе, там обитают призраки. И автомобильные фары в любой момент могут высветить стоящую на обочине семью, все члены которой без всякого выражения всматриваются в свет, окровавленные, бледные, отец, пронзенный насквозь, мать со свернутой на бок шеей и ребенок с оторванными конечностями. А из-за пластиковой занавески транспортера, через которую багаж выезжает в зал прибытия аэропорта Орландо, аэропорта Стокгольма, может появиться обгорелый и все еще тлеющий труп, под которым плавится резина ленты, а в его открытых дымящихся челюстях замер безмолвный крик. Никто из врачей не мог сказать ему, для чего это крыло здания станет использоваться в будущем. Единственное, что было точно известно — за этими дверьми будут умирать люди. Это уже носилось в воздухе. Невидимые тела с неупокоившимися душами уже лежали здесь. Антон завернул за угол, и перед ним возник еще один коридор, слабо освещенный и тоже пустой. Он имел настолько симметричную квадратную форму, что возникала оптическая иллюзия. Казалось, что девочка в форме, сидящая на стуле в самом конце коридора, это маленькая картинка на ровной стене. — Вот, я тебе тоже принес кофе, — сказал он, подходя к ней. — 20, немного больше, может, 22. — Спасибо, мне с собой, — ответила она, вынимая термос из маленького рюкзачка, стоящего рядом со стулом. В ее интонации прозвучал почти незаметный скачок, остаток диалекта, скорее всего, северного. — Этот лучше, — заметил Антон, по-прежнему протягивая ей кофе. Она помедлила, а потом взяла стаканчик. «К тому же бесплатный», — добавил Антон и тактично убрал руку за спину, прижав обожженные пальцы к холодной ткани пиджака. «У нас практически собственная кофеварка. Она находится в коридоре у...» «Я видела ее, когда пришла», — ответила она. Но в инструкции написано, что мы ни на секунду не должны отходить от двери в палату пациента. Поэтому я принесла кофе из дома». Антон Миттед сделал глоток из своего пластикового стаканчика. «Это хорошо, но сюда ведет только один коридор. Мы находимся на четвертом этаже. Между нами и кофеваркой нет дверей, ведущих на другие лестницы или выходы. Так что мимо нас невозможно проскользнуть, даже если мы пошли за кофе». «Что ж, вы меня успокоили. Но я, пожалуй, буду следовать инструкции». Она быстро улыбнулась, а потом, возможно, чтобы сгладить скрытое порицание, глотнула из стаканчика. Антон почувствовал легкий укол раздражения и почти уже собрался сказать что-нибудь насчет самостоятельного мышления, которое приходит с опытом, но не успел до конца сформулировать свою мысль. Его внимание привлекло кое-что в глубине коридора. Казалось, что в их сторону плывет по воздуху некое белое создание. Он услышал, как поднялась Силья. Создание приняло более определенную форму, превратилось в полную блондинку в одежде медсестры. Антон знал, что сегодня ночью она дежурит, а завтра вечером свободна. «Добрый вечер», — сказала медсестра с шутливой улыбкой, подняла вверх два шприца, подошла к двери и взялась за ручку. «Подождите», — выступила вперед Силья. «Я должна внимательно прочитать ваше удостоверение. Вы знаете сегодняшний пароль?» Медсестра удивленно посмотрела на Антона. «Если, конечно, мой коллега не позволит вам войти», — добавила Силья. Антон кивнул. «Конечно, входи, Мона». Медсестра открыла дверь, и Антон посмотрел ей вслед. В тускло освещенной палате ему были видны аппараты, окружающие койку, и пальцы ног, торчащие из-под одеяла. Пациент был так высок, что им пришлось искать для него особо длинную кровать. Дверь закрылась. «Хорошо», — сказал Антон. Он улыбнулся Силье и заметил, что ей случившееся не понравилось, что она сочла его мужским шовинистом, только что поставившим оценку более молодой коллеге женского пола. Но она ведь студентка, черт возьми, и на практике должна набираться опыта у старших коллег. Он стоял, покачиваясь на каблуках, не зная, с какого конца начать. Девушка его опередила. «Я уже говорила, что изучила инструкцию, а вас, наверное, дома ждут». Он поднес пластиковый стаканчик к губам. Что она знает о его семейном положении? Не нафантазировала ли чего-нибудь насчет его и Моны? Например, что он пару раз подвез ее вечером домой, и этим дело не кончилось. «Наклейка с медвежонком на вашей сумке», — произнесла Силья, улыбаясь. Антон сделал большой глоток, кашлянул. «У меня есть время. Поскольку это твое первое дежурство, ты можешь, пользуясь случаем, задать мне вопросы, если они у тебя есть. Не всегда все записано в инструкции, знаешь ли». Он сменил тон, надеясь, что она услышит и поймет подтекст. «Как хотите», — ответила Силья с той же раздражающей самоуверенностью, какую могут позволить себе только люди моложе 25. «Пациент в палате. Кто он?» «Этого я не знаю. Это тоже написано в инструкции. Он аноним и должен оставаться таковым». «Но кое-что вы ведь знаете». «Разве?» «Мона, вы не станете называть человека по имени, если не общались с ним раньше? Что она рассказывает?» Антон Миттед посмотрел на нее. «В общем-то, красивая, но нет в ней ни теплоты, ни шарма. Слишком худая на его вкус, с неприбранными волосами и приподнятой верхней губой, открывающей неровные передние зубы. Но она была молода. Тело ее под формой было крепким и тренированным, это он знал наверняка. Интересно, если бы он рассказал ей то, что знал, то по какой причине? Потому что бессознательно просчитал, что доброжелательность с его стороны повысит шансы переспать с ней с нуля до 0,1%? Или потому что девочки вроде нее становятся старшими инспекторами или следователями по особо важным делам в течение 5 лет, и когда-нибудь будут его начальницами, ведь он навсегда останется простым полицейским, поскольку драменское дело ему не забудут. Оно как стена, как пятно, которое невозможно вывести. «Покушение на убийство», — сказал Антон. «Потерял много крови. Говорят, при поступлении в больницу у него едва прощупывался пульс. Все время пролежал в коме». «Зачем его охраняют?» — Антон пожал плечами. «Потенциальный свидетель. если выживет. — Что он знает? — Дела с наркотиками на высоком уровне. Если он очнется, то, вполне вероятно, сможет привязать важных людей к трафику наркотиков в Осло. Плюс расскажет, кто хотел его убить. — Значит, убийца может вернуться, чтобы закончить свою работу? — Если узнает, что он выжил и где он находится, то может. Поэтому мы здесь. Она кивнула. — А он выживет? Антон покачал головой. — Они считают, что смогут поддерживать в нем жизнь в течение нескольких месяцев. Но шансы, что он выйдет из комы, очень малы. И все же Антон снова сменил тон. Ее пристальный взгляд был ему неприятен. До тех пор его будут охранять. Когда Антон Митот уходил, ему казалось, что он потерпел поражение. Он спустился по лестнице из приемного покоя и шагнул в осенний вечер. Только усевшись в машину на парковке, он заметил, что мобильный телефон вибрирует. Звонили из оперативного центра. «Мари Далин, убийство!» — сказал 01. «Знаю, ты уже сдал вахту, но нужна помощь в оцеплении места преступления. Поскольку ты в форме...» «Сколько времени это займет?» «Ты освободишься максимум через 3 часа». Антон удивился. В последнее время делалось все, чтобы избавить полицейских от сверхурочной работы. Даже практические соображения не могли победить строгие правила в сочетании со скромным бюджетом. У него мелькнула мысль, что в этом убийстве должно быть что-то особенное. Он надеялся, что убили не ребенка. «Хорошо», — ответил Антон Митот. «Высылаю GPS-координаты». Это было новшеством. Подобные GPS-карты, Осло и окрестностей, и активные передатчики позволяли операционному центру определить местоположение каждого сотрудника. Ему и позвонили, потому что он был ближе всех. «Отлично», — сказал Антон. 3 часа». Лаура уже легла, но она любит, когда он быстро возвращается домой после смены. Поэтому Антон послал ей смс-ку, завел двигатель и поехал по направлению к озеру Маридалсванет. Антону не надо было сверяться с GPS-картой. У въезда на улицу Улеволсатервейн были припаркованы 4 полицейские машины, а чуть дальше дорогу указывали оранжево-белые ленты оцепления. Антон вынул фонарик из бардачка машины и подошел к полицейскому, стоявшему с наружной стороны оцепления. Он увидел мечущиеся по лесу огоньки фонариков и лампы криминалистов, всегда напоминавшие ему о съемках кино. И это было не так далеко от истины. В наши дни криминалисты не только делали обычные фотографии, но снимали на HD-камеру как жертв, так и все место преступления, чтобы потом при необходимости можно было сделать стоп-кадр какой-нибудь детали, при первичном осмотре показавшейся незначительной, и увеличить его. «Что случилось?» — спросил он у полицейского, который стоял перед лентой оцепления, обхватив себя руками и трясся. «Убийство», — невнятно произнес полицейский. На его мертвенно-бледном лице выделялись покрасневшие глаза. «Слышал? Кто здесь старший?» «Криминалисты. Лен». Антон услышал доносившийся из леса шум голосов. Их было много. «Из Крипаса или убойного отдела никого?» «Люди подъедут. Труп нашли совсем недавно. Ты и меня приехал сменить?» «Еще люди». И тем не менее его вызвали работать сверхурочно. Антон внимательнее пригляделся к полицейскому. На нем была толстая куртка, но трясся он все сильнее, а ведь на улице даже не было холодно. «Ты первым приехал на место преступления». Полицейский молча кивнул и опустил глаза, сильно топнув ногой по земле. «Черт», — подумал Антон, — «ребенок». Он сглотнул. «Эй, Антон, тебя прислал 01?» Антон поднял глаза. Он не слышал, как эти двое вышли из чащи леса. Он уже раньше видел, как криминалисты передвигаются по месту преступления. Они были похожи на располневших танцоров, которые уворачиваются абсолютно от всех предметов и ставят ноги на землю, как астронавты на лунную поверхность. А может быть, такую ассоциацию вызывали их белые огромные костюмы. «Да, я должен кого-то сменить», — ответил Антон женщине. Он прекрасно знал, кто она такая. Да и все знали. У Беаты Лен начальница криминалистического отдела была репутация такого человека-дождя в женском обличии, из-за ее памяти на лица, благодаря которой по нечетким изображениям с камер наблюдения удалось идентифицировать ни одного грабителя. Говорили, что она могла узнать даже хорошо замаскированного грабителя, если раньше он уже представал перед судом, и что в ее маленькой белокурой головке содержится база данных из нескольких тысяч полицейских фотографий преступников. Так что в этом убийстве наверняка было что-то особенное. Начальников посреди ночи на выезд не посылают. Рядом с бледным, почти прозрачным лицом миниатюрной женщины физиономия ее коллеги, казалось, пылала румянцем. Два ярко-рыжих полукружия бакенбардов обрамляли веснушчатые щеки, глаза слегка выпирали из орбит, словно давление изнутри было слишком высоким, и это придавало всему лицу глуповатое выражение. Но самой удивительной была шапка, которая стала видна после того, как мужчина снял с себя белый колпак. Огромная растаманская шапка в цветах Ямайки, зелено-желто-черная. Беата Леон положила руку на плечо трясущегося полицейского. — Тогда можешь ехать домой, Симон. Никому не говори, что это я посоветовала, но рекомендую тебе принять порцию крепкого алкоголя и лечь спать. Полицейский кивнул, и через 3 секунды его сутулую спину поглотила тьма. — Так страшно. — Кофе у тебя нет? — спросил растаманская шапка и открыл термос. По нескольким произнесенным словам Антон понял, что шапка не из Осло. Наверняка из деревни, но, как и большинство жителей городов Восточной Норвегии, Антон не особенно разбирался, да и не стремился разобраться в диалектах. — Нет, — ответил Антон. — Неплохо прихватить своего кофейку на место преступления, — сказал растаманская шапка. — Не знаешь ведь, сколько времени здесь придется торчать? — Ладно тебе, Бьорн, он уже работал по убийствам, — произнесла Беата Леон. — Драмен, верно? — Точно, — ответил Антон, покачиваясь на каблуках. — Чуть-чуть поработал с убийствами, было бы точнее. И, к сожалению, он догадывался, откуда Беата Леон его помнит. Он сделал вдох. — Кто обнаружил труп? — Вот он, — ответила она, кивнув в направлении полицейского автомобиля, у которого в тот же миг взревел двигатель. Я хотел спросить, кто нашел труп и сообщил о нем. «Да женушка его брякнула нам, когда он не явился домой после катания на велике», — произнес растаманская шапка. «Собирался всего с часок покрутить педалями. Она и испугалась, что у него сердечко крякнулось. Но он прихватил с собой GPS с передатчиком, так что его быстро нашли». Антон медленно кивал, мысленно представляя картину. Двое полицейских, женщина и мужчина, звонят в двери. Полицейские откашливаются и смотрят на жену погибшего серьезным взглядом, который должен поведать ей то, что скоро они сообщат словами, невозможными словами. Лицо жены, глядящей на полицейских, она не хочет, но все-таки выворачивает душу наизнанку и показывает им все свои эмоции. В памяти всплыло лицо Лауры, его собственной жены. К ним плавно подъехала скорая с выключенными сиреной и мигалкой. Антон сообразил. Быстрая реакция на обычное сообщение об исчезновении человека. GPS с передатчиком. Прибытие начальства, сверхурочное. Коллега, которого так трясло после обнаружения тела, что его пришлось отправить домой. — Это полицейский, — тихо сказал он. «Думаю, что здесь температура воздуха была градуса на 2,5 ниже, чем в городе», — произнесла Беата Леон, набирая номер на мобильном телефоне. «Точно», — подтвердил растаманская шапка, глотнув кофе из крышки термоса. «Цвет кожных покровов еще не изменился. Значит, где-то между 8 и 10». «Это полицейский», — повторил Антон. «Поэтому приехали все, так ведь?» «Катрина», — заговорила Беата, — «сможешь проверить для меня кое-что? Речь о деле Сандры Тветтен. Правильно?» «Вот, блин!» — воскликнул Шапка. «Я же просил их подождать, пока не привезут мешки для трупов!» Антон повернулся и увидел вылезающих из чащи леса двух мужчин с носилками криминалистической группы. Из-под покрывала торчала пара велосипедных кроссовок. «Он знал его?» — догадался Антон. «Именно поэтому его так трясло?» «Он сказал, что они вместе пахали в Экерне до того, как Венесло перешел в Крипос», — произнес растаманская шапка. «А какая там дата?» — спросила Беата по телефону. Раздался возглас. «Да что же ты?» — простонал Шапка. Антон повернулся. Один из носильщиков соскользнул в кювет. Столб света от его налобного фонаря метнулся к носилкам и покрывалу, упавшему на землю. «Почему?» — Антон вгляделся. «Это что, голова? То, что венчает предмет, ранее, несомненно, бывший человеческим телом, неужели это и вправду голова? За годы, что Антон проработал в отделе по особо тяжким преступлениям, до совершения большой ошибки, он повидал множество трупов, но ни один из них не выглядел так, как этот. Субстанция, формой напоминавшая песочные часы, навела его на мысли о воскресном завтраке, о сваренном Лаурой в смятку яйце с остатками скорлупы, треснувшем так, что желток вытек и размазался по загустевшей, но все еще мягкой поверхности белка. Неужели это действительно голова? Антон стоял в темноте и моргал, глядя на удаляющиеся фары скорой. И он понял, что это повтор, что такое он уже видел. Одетые в белые фигуры, термос, ноги, высовывающиеся из-под покрывала. Все это он только что видел в национальной больнице. Как будто это было предзнаменование. Голова. — Спасибо, Катрина, — сказала Беата. — Ну да что? — осведомился Шапка. — Я работала здесь с Эрландом, — произнесла Беата. — Здесь? — спросил Шапка. — Прямо здесь. Он отвечал за тактику. Это было 10 лет назад. Сандра Тветтон. Изнасилование и убийство. Совсем ребенок. Антон сглотнул. Ребенок. Повторы. — Помню то дельце, — сказал Растаманская Шапка. — Удивительная судьба. Погибнуть на месте преступления, которое сам расследовал. Только подумай. Та история с Сандрой тоже ведь осенью случилась. Беата не ответила, только задумчиво кивнула. Антон моргал и моргал. Этого не может быть. Он уже видел похожий труп. «Вот блин!» — воскликнул Шапка. «Ты же не хочешь сказать, что...» Беата Лен взяла из его рук крышку термоса, глотнула кофе, протянула чашку обратно, кивнула. «Твою мать!» — прошептал Шапка.